Ионна. В давние времена жил человек по имени Ионна. Ионна был пророком. Бог избрал его, чтобы он передавал людям, что хотел им сказать Бог. Однажды Бог сказал Ионне: «Я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию. Это большой город. Ты должен сказать людям, что если они не прекратят своих злодеяний и не покаются, то я разрушу их город». Ниневитяне были врагами израильтян. И Ионна хотел, чтобы Господь их покарал. Поэтому он не хотел идти в Ниневию. «Я знаю, что произойдет», — подумал Ионна. «Такое случалось и раньше. Если я приду к людям с такой вестью, они испугаются. Они скажут Богу, что они раскаиваются в делах своих. Бог милостив, и Он простит их. Я бы хотел, чтобы Бог наказал ниневитян». И поэтому Иона пошел не в Ниневию, а совсем в противоположную сторону. Иона хотел убежать от Бога и ниневитян. Он пришел к морю и попросил, чтобы его взяли на корабль. Когда корабль отплыл от берега, Иона подумал с облегчением: «Раз Бог ничего не сказал, что я сел на корабль, значит, Он ничего против не имеет. Теперь я далеко и от Бога, и от Ниневии». Но вскоре на море разразилась страшная буря. Корабль качало, как былинку на огромных волнах. Волны с чудовищной силой обрушивались на корабль, и ветер уносил его далеко от цели. Моряки были напуганы и не могли ничего сделать, чтобы спасти корабль. Они решили, что всем им суждено погибнуть. А Ионна спустился в каюту и лег спать. «Когда я проснусь, море уже будет спокойным», — подумал он. Только Иона заснул, как к нему прибежал капитан корабля и разбудил его. «Как ты можешь спать в такую бурю?» — воскликнул он. «Наш корабль тонет. Встань и помолись Богу твоему». И тут Иона понял, что его попытка убежать от Бога была очень глупой и бессмысленной. «Это моя вина», — сказал он капитану корабля. «Мой Бог послал бурю, чтобы остановить меня. Я хотел убежать от Него. Если вы бросите меня в море, буря сразу же утихнет». Капитан испугался. Он совсем не хотел, чтобы Иона утонул, но Иона знал, что это был единственный путь остановить бурю. И моряки послушались Иону и бросили его в бушующее море. Буря сразу же утихла, и засияло солнце. Тогда капитан и все моряки на корабле сказали: «Бог Ионны — могущественный Бог. Даже морские стихии подвластны Ему». Но они не знали, что Бог послал огромного кита — и повелел ему проглотить Иону. Иона был в ужасе, находясь в чреве кита. Кругом были мрак и слизь, и Иона возопил к Богу: «Господи, к Тебе взываю я в скорби моей из чрева кита. Помоги мне! Теперь я вижу, как неразумен я был в непослушании своем». И был Иона во чреве кита 3 дня и 3 ночи. После этого кит изверг Иону на сушу и уплыл в глубины вод. Во второй раз Бог обратился к Ионе: «Встань и иди в Ниневию и проповедай там то, что я тебе повелел». И встал Иона и пошел в Ниневию и проповедовал там, что Бог повелел ему. Иона сказал ниневитянам, что Бог разгневался на них за их злые дела и накажет их, если они не покаются в грехах своих и не прекратят свои злодеяния. Ниневитяне поверили ему и раскаялись. Они обратились к Богу в молитве, чтобы Он простил их. И случилось все, как и предполагал Иона. Бог смилостивился и не стал наказывать ниневитян. Иона очень огорчился. Он вышел из города и сел невдалеке отдохнуть. Было очень жарко. И выросшее по воле Бога растение раскрыло свои листья над головой Ионы, чтобы укрыть его от зноя. Иона был рад этому и отдыхал в тени растения. На следующий день, по повелению Божью, растение засохло. Ионе негде было укрыться от зноя. Он сильно страдал и изнемогал от жары. Бог спросил его: «Почему ты так огорчен?» Иона отвечал: «Мне очень жаль, что растение засохло. И еще я очень огорчен, что ты пожалел Ниневию». Тогда Бог сказал Ионе: «Я сотворил это растение, и я же сотворил ниневитян. Если тебя огорчает гибель растения, которого ты не сажал, то как я должен быть огорчен из-за гибели людей, которых я создал? Ты не должен огорчаться, что эти люди живы и радуются жизни, которую я даровал им.